Старый квартал города принял меня в свои стены. Умершая, нереальная, стояла среди серой мглы маленькая церковь. Вдруг я вспомнил вечернее происшествие, загадочные сводчатые ворота, загадочную вывеску с глумливо плясавшими буквами. Какие там были надписи? «Вход не для всех». И еще «Только для сумасшедших». Я испытующе взглянул на старую стену, тайно желая, чтобы волшебство началось снова, чтобы надпись пригласила меня, сумасшедшего, а ворота пропустили меня. Там, может быть, находилось то, чего я желал, там, может быть, играли мою музыку. Темная каменная стена глядела на меня спокойно сквозь густой сумрак, замкнутая, глубоко погруженная в сон. И никаких ворот, никаких сводов, только темная, тихая стена без проема. Я с улыбкой пошел дальше, приветливо кивнув каменной кладке. «Спи спокойно, стена. Я не стану тебя будить. Придет время, и они снесут тебя. Или облепят алчными призывами фирм. Но ты еще здесь, ты еще прекрасна, тиха и мила мне». Вынырнув из черной пропасти переулка вплотную передо мной, меня испугал какой-то прохожий, какой-то одинокий полуночник с усталой походкой в кепке и синей блузе. На плече он нес шест с плакатом, а у живота на ремне лоток, какие бывают у ярмарочных разносчиков. Устало шагая передо мной, он не оборачивался ко мне, а то бы я поздоровался с ним и угостил его сигарой. При свете ближайшего фонаря я попытался прочесть его штандарт, его красный плакат на шесте, но тот качался, мне ничего не удалось разобрать. Тогда я окликнул его и попросил показать мне плакат. Он остановился и подержал свой шест немного прямее, и я смог прочесть пляшущие, шатающиеся буквы. «Анархистский вечерний аттракцион. Магический театр. Вход не для...» «Вас-то я и искал!» — воскликнул я радостно. «А что это у вас за аттракцион? Где он будет? Когда?» Он уже снова шагал. «Не для всех!» — сказал он равнодушно, сонным голосом, продолжая шагать. С него было довольно, ему хотелось домой. «Постойте!» — крикнул я и побежал за ним. «Что там у вас в ящике? Я готов что-нибудь купить». Не останавливаясь, он машинально полез в свой ящик, извлек оттуда какую-то книжечку и протянул мне. Я быстро схватил ее и спрятал. Пока я расстегивал пальто, чтобы достать деньги, он свернул в какую-то подворотню, закрыл за собой ворота и исчез. Из двора донеслись его тяжелые шаги, сперва по булыжнику, потом по деревянной лестнице, а потом ничего не было слышно. И вдруг я тоже очень устал и почувствовал, что уже очень поздно и что хорошо бы сейчас вернуться домой. Я зашагал быстрее и вскоре, пройдя через спящую окраину, вышел в свой район, где среди парка, разбитого на месте старого городского вала, в опрятных доходных домиках, за газончиками и плющом, живут чиновники и мелкие рантье. Мимо плюща, мимо газона, мимо маленькой елочки я прошел к входной двери, нашел замочную скважину, нашел кнопку освещения, прокрался мимо стеклянных дверей, мимо полированных шкафов и горшков с растениями и отпер свою дверь, свою маленькую мнимую родину, где меня ждало кресло, ждала печка, чернильница и этюдник, Навалис и Достоевский, ждали так, как ждут других правильных людей, когда те приходят домой. Мать или жена, дети, служанки, собаки, кошки. Когда я снимал мокрое пальто, та книжечка опять попалась мне на глаза. Я вынул ее. Это была тонкая, скверно напечатанная на скверной бумаге ярмарочная брошюрка типа книжечек «Родившимся в январе» или «Как за 8 дней помолодеть на 20 лет». Но, устроившись в кресле и надев очки, я изумленно, с мелькнувшим вдруг чувством, что это сама судьба, прочел на обложке своей книжонки ее заглавие «Трактат о степном волке. Не для всех». И вот каково было содержание брошюрки, которую я со все возрастающим интересом прочитал одним духом. «Трактат о степном волке. Только для сумасшедших». Жил некогда некто по имени Гарри, по прозвищу Степной Волк. Он ходил на двух ногах, носил одежду и был человеком, но, по сути, он был степным волком. Он научился многому из того, чему способны научиться люди с соображением, и был довольно умен. Но не научился он одному — быть довольным собой и своей жизнью. Это ему не удалось. Он был человек недовольный. Получилось так, вероятно, потому, что в глубине души он всегда знал, или думал, что знает, что, по сути, он вовсе не человек, а волк из степей. Умным людям вольно спорить о том, был ли он действительно волком. Был ли он когда-нибудь, возможно, еще до своего рождения, превращен какими-то чарами в человека из волка, или родился человеком, но был наделен и одержим душою степного волка, или же эта убежденность в том, что, по сути, он волк, была лишь плодом его воображения или болезни. Ведь можно допустить, например, что в детстве этот человек был дик, необуздан и беспорядочен, что его воспитатели пытались убить в нем зверя и тем самым заставили его вообразить и поверить, что на самом деле он зверь, только скрытый тонким налетом воспитания и человечности. Об этом можно долго и занимательно рассуждать. Можно даже писать книги на эту тему. Но степному волку такие рассуждения ничего не дали бы. Ему было решительно все равно, что именно пробудило в нем волк. Колдовство ли, побои или его собственная фантазия? Что бы ни думали об этом другие, что бы он сам об этом ни думал, все это не имело для него никакого значения, потому что вытравить волка из него не могло. Итак, у степного волка было две природы — человеческая и волчья. Такова была его судьба. Судьба, возможно, не столь уж особенная и редкая. Встречалось уже, по слухам, немало людей, в которых было что-то от собаки или от лисы, от рыбы или от змеи. Но они будто бы не испытывали из-за этого никаких неудобств. У этих людей, человек и лиса, человек и рыба, жили бок о бок, не ущемляя друг друга. Они даже помогали друг другу, и люди, которые далеко пошли и которым завидовали, часто бывали обязаны своим счастьем скорее лисе или обезьяне, чем человеку. Это ведь общеизвестно. А с Гарри дело обстояло иначе. Человек и волк в нем не уживались, и уж подавно не помогали друг другу, а всегда находились в смертельной вражде, и один только изводил другого. А когда в одной душе и в одной крови сходятся два заклятых врага, жизнь никуда не годится. Что ж, у каждого своя доля, и легкой ни у кого нет». Хотя наш степной волк чувствовал себя то волком, то человеком, как все, в ком смешаны два начала. Особенность его заключалась в том, что когда он был волком, человек в нем всегда занимал выжидательную позицию наблюдателя и судьи. А во времена, когда он был человеком, точно так же поступал волк. Например, если Гарри, поскольку он был человеком, осеняла прекрасная мысль, если он испытывал тонкие и благородные чувства или совершал так называемое доброе дело, то волк в нем сразу же скалил зубы, смеялся и с кровавой издевкой показывал ему, до чего смешон, до чего не к лицу весь этот благородный спектакль степному зверю-волку, который ведь отлично знает, что ему по душе, а именно рыскать в одиночестве по степям, иногда лакать кровь или гнаться за волчицей. И любой человеческий поступок, увиденный глазами волка, делался тогда ужасно смешным и нелепым, глупым и суетным. Но в точности то же самое случалось и тогда, когда Гарри чувствовал себя волком и вел себя как волк, когда он показывал другим зубы, когда испытывал ненависть и смертельную неприязнь ко всем людям, к их лживым манерам и к их испорченным нравам. Тогда в нем настораживался человек, и человек следил за волком, называл его животным и зверем, и омрачал, и отравлял ему всякую радость от его простой, здоровой и дикой волчьей повадки. Вот как обстояло дело со степным волком, и можно представить себе, что жизнь у Гарри была не очень-то приятная и счастливая. Но это не значит, что он был несчастлив в какой-то особенной мере, хотя ему самому так казалось, ведь каждый человек считает страдания, выпавшие на его долю, величайшими. Так не следует говорить ни об одном человеке, и тот, в ком нет волка, не обязательно счастлив поэтому. Да и у самой несчастливой жизни есть свои светлые часы и свои цветики счастья среди песка и камней. Так было и со степным волком. Большей частью он бывал очень несчастлив, этого нельзя отрицать, и делал несчастными других, когда он любил их, а они его. Ведь все, кому случалось его полюбить, видели лишь одну его сторону. Многие любили его как тонкого, умного и самобытного человека, и потом, когда вдруг обнаруживали в нем волка, ужасались и разочаровывались, а не обнаружить они не могли, ибо Гарри, как всякий, хотел, чтобы его любили всего целиком, и потому не мог скрыть, спрятать за ложью волка именно от тех, чьей любовью он дорожил. Но были и такие, которые любили в нем именно волка, именно свободу, дикость, опасную неукротимость, и их он опять-таки страшно разочаровывал и огорчал, когда вдруг оказывалось, что этот дикий, злой волк еще и человек, еще и тоскует по доброте и нежности, еще и хочет слушать Моцарта, читать книги и иметь человеческие идеалы. Именно эти вторые испытывали обычно особенное разочарование и особенную злость, и потому степной волк вносил собственную двойственность и раздвоенность также и во все чужие судьбы, которые он задевал. Но кто полагает, что знает степного волка и способен представить себе его жалкую, растерзанную противоречиями жизнь, тот ошибается. Он знает еще далеко не все. Он не знает, что у Гарри тоже бывали счастливые исключения, что в нем иногда волк, а иногда человек дышал, думал и чувствовал в полную силу, что порой даже в очень редкие часы они заключали мир и жили в добром согласии, причем не просто один спал, когда другой бодрствовал, а оба поддерживали друг друга, и каждый делал другого вдвое сильней. Иногда и в жизни Гарри, как всегда в мире, все привычное, будничное, знакомое и регулярное имело, казалось, единственной целью передохнуть на секунду, прерваться и уступить место чему-то необычайному, чуду, благодати. А облегчали и смягчали ли эти короткие редкие часы счастья лихую долю степного волка? Уравновешивались ли на круг страдания и счастья? Или короткое, но сильное счастье тех немногих часов, чего доброго, даже перекрывало всю совокупность страданий? Это уже другой вопрос, над которым вольно размышлять людям праздным. Размышлял над ним часто и степной волк, и это было его праздное и бесполезное дело. Тут надо сделать еще одно замечание. Людей типа Гарри на свете довольно много. К этому типу принадлежат, в частности, многие художники. Все эти люди заключают в себе две души, два существа — божественное начало и дьявольское, материнскую и отцовскую кровь, способность к счастью и способность к страданию. Все это смешалось и перемешалось в них так же враждебно и беспорядочно, как человек и волк в гарии.